Короткие рассказы для детей. История 105. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. Книга пророка Амоса, 4 глава, 9 стих. В саду Катя и Зузи под прикрытием куста устроили себе таинственное убежище. Большое одеяло, на котором они обычно лежали на лугу, девочки растянули между двумя палками. «Это наш весенний дом», — торжественно объявляет Катя. «Отсюда мы можем видеть все вокруг, и птичек, и лужайку с козами и коровами». Земля уже прогрета солнцем, с юга возвращаются первые ласточки. Высоко в небе жаворонки выводят весенние трели. На полях и лугах расцвели весенние цветы. В бело-розовом наряде кусты и деревья. В зеленой траве среди желтых цветов резвятся и радуются солнцу маленькие зайчата. «Ой-ой-ой!» — закричала Зузи, испуганно показывая рукой на землю. «Фу, посмотри, Катя! Гусеница! Она вся в колючках! Вот противное насекомое!» «А ведь ее тоже Бог сотворил», — поучает Катя младшую Зузи. «Такое противное насекомое сотворил Бог?» — спрашивает Зузи, передергиваясь при виде приближающейся гусеницы. «Из противных гусениц получаются красивые бабочки». «Бабочки мне нравятся», — говорит Зузи, но она все еще настороженно смотрит на приближающуюся гусеницу. Катя рассказывает Зузи историю о бабочках. Жили-были три бабочки – белая, красная и желтая. Они играли на солнце и садились то на этот цветок, то на тот, и совсем не уставали. Так им это нравилось. Вдруг пошел дождь и намочил их. Они решили лететь домой, но дверь их домика была закрыта, и им пришлось остаться на улице. Они уже совсем промокли. Полетели к тюльпану и сказали: «Тюльпанчик, открой немного свой цветок, чтобы мы могли там спрятаться от дождя». Но тюльпан ответил: «Желтую и красную я запущу, а белую я не люблю». Красная и желтая бабочки сказали в ответ: «Если ты нашу белую сестру не возьмешь, то мы тоже не хотим к тебе». Дождь усиливался. Они полетели к лилии и сказали: «Добрая лилия, открой твой цветок и впусти нас, чтобы мы не промокли». Лилия отвечает: «Белую я возьму, она выглядит как я, а других не пущу». Тогда белая сказала: «Если ты моих сестер не пустишь, то я к тебе тоже не пойду. Мы лучше вместе намокнем, чем оставить одну в беде». И они все трое улетели дальше. Солнце за облаками услышало, что бабочки такие дружные, прогнало тучи и высушило их крылышки. Они начали танцевать и играть до вечера. Потом вместе полетели домой и легли спать. Вот такая история. Да, дорогие дети, Бог любит все свое творение. На земле живут разные люди – белые, черные, желтые и красные. Поэтому дети, которые любят Иисуса, поют песню: «Любит мой Иисус меня, это твердо знаю я. Он детей к себе зовет и на руки их берет». Давайте мы поблагодарим Иисуса, что Он умер за всех людей на земле, за красных индейцев, за желтых китайцев, за черных негров и за белых европейцев. Поэтому мы хотим любить и благословлять всех людей.